«Ваш доброжелатель», — напомнил Голубков. «Да и хрен с ним, кто бы он ни был. Мы свое дело сделали». «Это ты меня уговариваешь? Или себя?» — поинтересовался Голубков. «Не будет пилигрима, найдется другой, и мы можем узнать о нем слишком поздно. Мы же обо всем договорились». «Знаешь, что я тебе, Константин Дмитриевич, скажу? Ты мелкий и тщеславный человечек. Ты родил хороший план, классный, ничего не скажу. И понятно, что тебе хочется его реализовать и стать генералом. Так вот, не станешь ты генералом. Плевать всем на твои планы, даже если все получится как надо. А если не получится, так с нас даже те звездочки, что есть, сдерут. Понял?» «А у нас что, задача сохранить звездочки?» — спросил Голубков. — Тогда командуй. Операция отменяется. Хозяин — барин, ты начальник, я дурак. — Змей ты, Дмитрич. Уж и помечтать не даешь о спокойной пенсии. С рыбалкой, грибами, с этими, как их, патиссонами. — Что такое патиссоны? — спросил Голубков. — Понятия не имею. Овощ какой-то. Вроде огурца, только плоский. Ладно, бери ручку, пиши. «Москва, директору ФСБ, генерал-полковнику». «Написал?» «А дальше так. Направляем вам, полученные оперативным путем, фотоснимки секретного агента отдела 12С Деева, как его там, Геннадия Степановича, а также копию только что поступившего к нам экспертного заключения об идентификации его личности, как мы получили заключение 2 недели назад, — напомнил Голубков. — А что такое 2 недели по сравнению с 7 годами, которые пилигрим мирно лежал ребром между столами? Миг! Так что не придирайся. Как находящегося в розыскных списках Интерпола международного террориста Карлоса Перейры Гомеса по кличке Пилигрим или Взрывник. С новой строки, продолжал диктовать Нифонтов. Считаем необходимым приобщить эти материалы к находящемуся в архиве ФСБ досье. Все, за моей подписью. Перепечатай на нашем бланке на машинке сам. Никаких вторых экземпляров. Черновик сразу сожги. Завтра утром отвезешь пакет в приемную директора ФСБ. Лично. Ты там кого-нибудь знаешь? Не имел удовольствия. Тем лучше. Подойдешь к одному из референтов, представишься и спросишь, кому ты должен передать пакет. Он спросит, что в пакете. Ты скажешь. А если не спросит, все равно скажешь. Ну, попросту, свои же люди. У тебя получится. Но он обязательно спросит. Значит, Рузаев не соврал, когда сказал в интервью, что у него на Лубянке есть свои люди, заключил Голубков. Нифонтов подтвердил, да. Пока на подозрении 2. Оба дежурили в тот день, когда пришла шифрограмма с грифами «Весьма срочно», «Совершенно секретно», «Экземпляр единственный». Это установила служба собственной безопасности ФСБ. «Сами?» — недоверчиво переспросил Голубков. «Конечно, сами. Только они и могли это сделать. Ну, дал я небольшой намек их шефу. А он, мужик, очень догадливый». «Кто же из двух?» «Скоро узнаем. Тот, кто снимет сегодня копию с досье и завтра переправит ее в Грозный первым утренним рейсом. Он может передать ее по интернету уже сегодня вечером». Нифонтов пожал плечами. «Значит, пилигриму предстоит пережить не лучшую в его жизни ночь. И камера в Дармштадте покажется ему раем». «Может и не пережить», — заметил Голубков. «До утра как-нибудь дотянет. Вряд ли они его прикончат, пока не выяснят, кто он такой. А утром ты привезешь пакет. И эта сука кинется звонить в Чечню. Ребята из ФАПСИ предупреждены. Надеюсь, не подкачают. Разговор будет документирован, и уж трибунал мало ему не отвесит. Не сейчас, конечно, а когда придет время. Так что, Константин Дмитриевич, будем считать, что с одной задачей твоего плана мы справились. обеспечили контакт наших фигурантов. В условиях несколько напряженных, но в конечном итоге способствующих взаимному доверию. «Мы вышли на решение и более важной задачи», — сказал Голубков, — «гораздо более важной и сложной». Нифонтов осуждающе покачал головой. «А ведь я тебя, Константин Дмитриевич, предупредил. Никогда не показывай генералу, что ты умнее его. Мы, генералы, этого очень не любим. От этого мы начинаем нервничать». «Какой задачи?» «Нарисовался канал. По нему мы вывезем пилигрима на пастуха и его ребят». «Через этого суку-референта?» «Да». «Как?» «Есть мыслишка. Нужно еще подумать».